Собственность корпорации Umbrella. Лето 1991 года. Арклейская исследовательская лаборатория. Струя прохладной воды с напором шла из крана в уборной для главных лиц Арклейской лаборатории, наполняя помещение приятным звуком быстро текущей воды. Я поднес руки под струю и, набрав немного в ладони, небрежно окатил лицо. Капли заструились и звонко покапали на мраморный серо-черный пол. Я поднял глаза и взглянул в большое зеркало перед собой. Я видел свое влажное лицо, слегка взмокшие волосы и пару капель, которые сверкали словно бриллианты под падающим на меня светом. Как давно я не всматривался в самого себя. Скоро на календаре уже будет конец июня, а это означает, что в Арклейской лаборатории я работаю уже почти 14 лет. Как же в это сложно поверить, что ты стал на 14 лет старше. Мне уже 32 года. В отражении в зеркале исчезло юношеское лицо, на котором можно было увидеть злость, радость, удивление и прочие чувства. Теперь на меня глядело лицо прямоугольной формы, с несколькими еле заметными морщинками, серыми глазами. Но все-таки в них что-то изменилось. Я смотрел на зеркальную поверхность своих глаз и видел, что что-то с ними уже не так, что-то пропало из этого изображения, что когда-то я видел в самом себе. Возможно, что это было лишь из-за того, что я, как только приехал сюда в 18-летнем возрасте, сразу надел черные очки, которые стали частью меня. Я всегда появлялся в них, в лабораториях, на улице, на пресс-конференциях. Многие начали уже считать, что в черных очках я и родился. Но нет, они просто не помнят то время. Но когда-то на мне их не было. Да я и сам плохо помню это. Или, по крайней мере, хочу, чтобы так было. Зачем я ношу их? Я и сам толком не знаю. Но мне так удобней. Большинство людей начинают теряться, когда они не видят глаз собеседника. К тому же это скрывает то, что ты навсегда хочешь оставить в себе. Одни очки — двойная польза. Нет, черные очки здесь ни при чем. Что-то однозначно пропало из моего взгляда, что было во мне до появления здесь. Мне почему-то сейчас вспомнились слова Ницше. Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть на тебя. На секунду мне показалось, что не я смотрю на мое отражение, а оно смотрит на меня, будто оно независимо от меня. Я выкинул из головы эти параноидальные мысли, надев очки, вышел из уборной и, подойдя к лестнице, стал подниматься наверх, в парк. Гулять по парку и по лесу, который рос вокруг особняка, стало для меня хорошей привычкой. Хотя бы раз в день, но я должен был пройтись по этим местам. Воспоминания 14-летней давности вдруг всплыли у меня в голове. Мне вспомнился наш разговор с Уильямом, когда он предложил мне вернуться в Амбреллу. Я был раздавлен и не знал, что мне делать, куда пойти. Как же непредсказуема человеческая жизнь. Тебе кажется, что ты спланировал все, и теперь ты заживешь счастливо. Но нет, что-то происходит, и вся стратегия сразу рушится. Конечно, помимо этого тогда я еще был и плохим стратегом, летал где-то в облаках, толком и не начав жить, ничего не узнав в этой жизни. Как такой человек может что-то спланировать? Смешно. Вот я и согласился временно, пока не нормализуется мое состояние, работать на Амбреллу. И вот это временно длится уже 14 лет, и, похоже, нет ничего в мире более постоянного, чем временное. Я помню только, как мы прилетели сюда на вертолете. Нам за несколько дней до этого дали материалы некоторых исследований, и Биркин полностью посвятил себя им, ничего не замечая вокруг. Я же лишь искоса взглянул на них, не особо понимая, чем он так увлекся. Все-таки с самого начала было ясно одно: из меня вирусолог такой же, как из Уильяма, морской пехотинец. Цирк и ничего больше. Но я через силу начал работать, и теперь у меня есть уже некоторые результаты в исследованиях. Должен сказать, очень хорошие результаты, не такие, как у моего друга, но к этому я и не стремлюсь. Мне просто это, если честно признаться, неинтересно. И по сей день я думаю, что так останется навсегда. Когда мы вышли из вертолета, нас встретил лишь один человек, управляющий данным комплексом. Он поздоровался с нами. Я коротко что-то буркнул в ответ. В то время никакого желания разговаривать с людьми у меня не было. А Биркин не сказал даже этого. Он слишком увлекся изучением документов. Управляющий никак не отреагировал на такую грубость с нашей стороны. Видимо, ничего большего от нас он и не ожидал. В Арклейский комплекс приехали молодые ученые, которые в свои 18 и 16 лет возглавили целое исследовательское учреждение. Обычно такие должности получают только после 40. Такое это было впервой. Но приказ Спенсера никогда не должен обсуждаться. Если произведено назначение, значит, так надо. Мы были полны гордости за себя и теперь смотрели свысока на своих подчиненных, старших, чем мы, на 20 лет. Мы с моим другом сделали то, что простому человеку из-за своей глупости просто немыслимо. Через некоторое время нас отвели в подвал комплекса, где содержалась за решеткой одна подопытная. Документов на нее было лишь половина одного листа. Видимо, информация о ней являлась глубоко засекреченной, и даже нам не положено ее знать. То, что мы увидели там, навсегда изменило нас. Кого-то в большей, кого-то в меньшей степени. Биркин взглянул на нее, а потом перевел растерянный взгляд обратно, на листы. Лично мне так подавить себя не удалось, и я отвел глаза, чувствуя, как меня начинает мутить. Стал дышать, и вскоре рвотные позывы стихли. Только тогда я осмелился еще раз взглянуть на подопытную. Это было что-то страшное. Ужасно смотреть на что-то такое абстрактное и в этой абстракции узнавать характерные человеку черты. Безымянная женщина когда-то была человеком, а теперь лишь смутно напоминала человеческую фигуру. Она кричала что-то на уже своем, только ей известном языке. Ее руки сковывали тяжелые колодки. В записях было сказано, что эта подопытная чрезвычайно агрессивна и что без защиты к ней приближаться нельзя. Мы не знали историю этой женщины. По записи можно было лишь определить, что она здесь с момента основания комплекса. То есть, попав сюда, она была еще подростком. Я не выдержал, развернулся и ушел, а Уильям остался просматривать записи. Что бы эта подопытная ни сделала, она никак не заслуживала такого. Мне тогда захотелось убить ее, чтобы избавить от страданий. Но этого не произошло. Изучая новый вирус, мы должны были ставить эксперименты только на ней. Она была важна для этих опытов из-за своего уникального генетического кода. Именно тогда мы поставили первый опыт над ней. Вместо того, чтобы избавить ту, которая когда-то была бедной девочкой, наверное, разлученной с родителями, мы перешли некоторую грань и породили в себе необратимые изменения. Темнота, которая скрывалась в нас, находясь в спящем режиме, вдруг проснулась и с каждым новым днем захватывала все сильнее наши души. И теперь пути обратно нет. Мы уже не те. Мы перешли эту грань, и назад дороги больше нет. Мы теперь также причастны ко всему этому. Мы такие же, как Спенсер и его соратники. И когда-то мы должны будем ответить за все то, что сделали. Единственный выход из этой ловушки — покончить с этой корпорацией. Но как это сделать? Назад пути нет. Нельзя просто сказать, что мне все надоело и я ухожу. Так можно уйти только на тот свет. Но я обязательно что-то придумаю. Больше у меня нет сил оставаться здесь. Я вышел в сад и, пройдя по каменной дорожке, подошел к лесу. Ели окружали меня со всех сторон. Я шел к своему обычному месту. Для этого нужно было пройти немного по лесу, а затем подняться на скалу, с которой открывался вид на особняк Спенсера. Дорога занимала около 20 минут. От частого хождения по этому месту была уже вытоптана тропинка. И вскоре я оказался наверху скалы, освещенной полуденным солнцем. Я присел в тень на зеленую траву возле клена, недалеко от обрыва, и облокотился спиной на приятную древесную кору. Я смотрел вперед на особняк, и сам не заметив того, что мои глаза закрылись, я уснул. Проснулся я от того, что меня разбудил Уильям. Он даже за пределами лабораторий не снимал своего белого халата, ровно как я свои очки. «Тебя уже больше часа нет в комплексе. Нам привезли подшивку событий из других отделов. Ты обычно первым мчался ее пролистывать», — сказал Уильям и устроился рядом со мной на земле, видимо, осознавая, что разговор будет долгим. «Если вертолет прилетит, то мне больше эти подшивки будут не нужны», — сухо ответил я. «В последнее время ты себя странно ведешь. Это из-за перевода?» «Знаешь, да и ты в последние 10 лет странно себя вел», — ответил на это ему я. Когда дочь Александра Эшфорда, сына одного из основателей корпораций, занялась экспериментами в области вирусов и получила признание среди всех ученых корпораций, Уильям сильно изменился. Все говорили об Алексии как о чудо-ребенке. Ей было всего 12 лет, а ее слушались многие, ее влияние даже докатывалось до нас. Уильям становился сам не свой, когда кто-то из наших подчиненных произносил ее имя. Это было табу, по крайней мере, пока Уильям находился рядом. Он полностью погрузился в работу. Успех этой девчонки сильно ударил по его самолюбию. Каждый день и ночь он проводил в лаборатории, никуда не выезжая и практически нигде не появляясь, кроме как на своем рабочем месте. Он хотел показать, что он гений, а не она. С этого момента наши отношения с Уильямом сильно пошатнулись. Я не собирался ввязываться в эту гонку и работал так, как до этого работал раньше. С Уильямом мы практически уже не общались, на общение у него попросту не оставалось времени. Он избрал то, что для него было важнее. Что ж, это его право. Более-менее ситуация изменилась, когда Алексия умерла. Ученые стали забывать о ней, и Биркин снова стал первым. Но все же прошло слишком много времени, чтобы мы с ним стали теми же, кем были до того инцидента. Когда я предложил ему договориться, чтобы получить образец той Вероники, Уильям снова загорелся злобой. Он мне строго-настрого запретил это делать. Он даже не желал видеть то, что получила Алексия. Если даже это был путь для нового открытия. Он не желал пользоваться этим вирусом. Он его просто не признавал.